соединение верующих язычников во единое тело Церкви Господа Иисуса Христа вместе с израильтянами было, как апостол Павел замечает, тайной, которая не была возвещена прежним поколением. Ефесянам 3:3-6. И как премудро, как благоплодно было действие Божье, когда пришло время отверсти двери благодати язычникам. Это можем видеть, читая 10 главу Деяния апостольских. Рассмотрим эту главу более подробно. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творящий много милостыни народу и всегда молившийся Богу. 10 глава Деяния апостолов 1:2. Имя Корнилий означает «рогатый», и в библейские времена под словом «рог» понималась сила или величие. Он был сотником полка или когорты, то есть 10-й части легиона составляла около 500-600 человек. Полк, которому принадлежал Корнилий, назывался Италийским. Воины в этот полк набирались из природных италийцев. Вероятно, и Корнилий, сотник из этого полка, был природный римлянин или итальянец. Далее, в стихе 2 говорится о его благочестии и что он был боящийся Бога. Слово «благочестивый» имеет значение «религиозный» или «набожный». Но слова «боящийся Бога» в Новом Завете относятся к обращенным из язычников, знающих и почитающих Бога, Творца неба и земли. Он был, как видно, из тех язычников, которые сознавали ложь языческой религии и не находили в ней успокоения своего духа. С точки зрения евреев, Корнилий не был прозелитом, но был среди тех, кто боялся Бога, а таковых было немало, о чем свидетельствует нам 13 глава, 16 стих, 11 глава, 20 стих. Корнилий был человек, всегда молящийся Богу, стих 2. Он не просто прочитывал кем-то составленные молитвы, а как сам сказал Петру, стих 30, постился в 9 часу, молился в доме своем. А 9 час того времени означал 3 часа до захождения солнца. Иначе говоря, он большую часть дня провел в посте и молитве. Кроме всего вышесказанного, Корнилий много творил милостыни народу, стих 2. И все-таки, несмотря на все его благодеяния и молитвы в посте, он нуждался в полном Божьем просвещении свыше. И путь к этому просвещению свыше был также особо подготовлен Богом. Корнилий в видении, стих 3, видит ангела, повелевающего послать людей в Иопию и призвать Симона, называемого Петром, стих 5. Так и сделал Корнилий. С другой стороны, к этой необыкновенной встрече особенным способом был подготовлен и Петр, о чем свидетельствуют нам стихи с 9 по 17. События развивались так. Посланные Корнилием посланцы достигли Иопии на другой день, так как от Кесарии до Иопии было верст 40 или 45. В 6 часу к полудню, когда посланцы достигали места назначения, Петр взошел наверх дома помолиться. Это был у евреев час обычной молитвы, и местом для ней часто служила плоская кровля домов. Находясь там, Петр увидел отверстие небо, исходящее как бы полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое до земли, содержащее зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. «На глаз Божий встань, Петр, заколи и ешь», Петр сказал, «я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Закон Моисея различал чистую пищу от нечистой. Левит 11:41-44. Но среди пищи, сходящей с неба, была и чистая, и нечистая, ибо сказано, что там находились всякие четвероногие земные звери и так далее. Стих 12. Конечно, выражение «чистые» или «нечистые» мы должны понимать с точки зрения церемониального, но не более. Проблема, смутившая Петра, стих 17, включалась в том, что чистое и нечистое было вместе. Таким образом, нечистое оскверняет чистое. На замешательство Петра глаз свыше сказал: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Стих 15. Размышление Петра над этим явлением прервал Дух Божий, посылающий его в дом Корнилия в Кесарию. Стих 19 и 20. Итак, подготовка ко встрече с Корнилием сделана. Нужно действовать. Узнав при разговоре с посланцами от сотника о видении Корнилия, на другой день Петр с братьями некоторыми направляется в Кесарию. И здесь, в доме Корнилия, раскрывается сущность видения Петра. Петр говорит: «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Стих 28. Евреи считали себя чистыми, как народ, избранный Богом. Нечистыми были мир языческий, неведущий истины и погрязший в пороках. Последних Бог очистил крестной смертью Христа, умершим как за иудеев, так и за язычников. И поэтому в Церкви Христа нет и не должно быть различия между иудеем и язычником, ибо все очищены пречистой кровью Божественного Агнца. Таким образом, существовавшее разделение должно теперь прекратиться, и язычники могут входить в Церковь Христа без всякого посредства иудейства. Галатам 3:28, Колоссянам 3:9. Во всем этом убедился сам Петр уже при встрече с посланцами Корнилия. На что нужно также обратить внимание, это доказательства Божьи, подтверждающие полноценность язычников в Церкви Господа Иисуса Христа. После проповеди апостола Корнилию, а именно тех слов, в которых он так нуждался, в которых говорится о Христе Иисусе, убитом и воскресшем силой Божью, и что только через Него всякий верующий получает прощение грехов, стих 43, произошло нечто особенное в доме Корнилия, ибо Дух Святой сошел на всех слушающих слова, и верующие из необрезанных, то есть язычники, получили дар Святого Духа и начали говорить на языках, возвеличивая Бога. Стих 44-46. Что это значило? А это было доказательство равнозначного входа язычников в Церковь Господа Иисуса Христа. Оно включало сошествие Духа Святого и дар языков. Нечто похожее мы видим в событиях Пятидесятницы, но и вместе с тем нечто отличимое. В день Пятидесятницы родилась первая апостольская церковь. Иудеи приобщились, крестясь Духом Святым, в тело Господа Иисуса Христа, как и сказано: «И вы – тело Христа». 1 Коринфянам 12:13-27. Глава которого есть Господь. В день Пятидесятницы были крещены и приобщены в тело Христа, то есть в церковь Его, но и крестились в самого Христа. Римлянам 6:3-4. В доме же Корнилия совершилось нечто отличимое, а именно, не евреи, но язычники, крестившиеся Духом Святым свыше, тоже приобщились к телу Господа, то есть к Его церкви, на равных правах и обязанностях, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания. Колоссянам 3 глава, 11 стих. Есть ли действие Духа Святого, понятны нам в данных случаях, то еще остается выяснить, для чего был дан в данном случае язычникам дар языка. Будем помнить, что этот дар дается нам не по нашим требованиям, а по воле Святого Духа. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 11 стих. По его изволению, как это и было в доме Корнилия. В чем была сущность изволения Духа Святого в данном случае? Дар языков здесь функционировал как доказательство для Петра, сопровождавших также его братьев, иудеев. Стих 23, 11, 12. И вообще в будущем для спасенных иудеев, что язычники, то есть необрезанные, спасаются через веру и приобщаются, как и евреи, к церкви Господа посредством Духа Святого. Они получили такой же дар, как и евреи в день Пятидесятницы. А это значит, что таковым обращенным препятствовать нельзя, о чем и засвидетельствовал Петр позже пред братьями в Иерусалиме. 11 глава, с 15 по 17 стих. Аминь.